Глава третья. Торжественный обед как признак хорошего тона. 10 лет назад. «Рита, Ритуля, домой!» «Ну, можно я еще немножко погуляю?» «Домой, Риточка, домой!» Ася закрыла окно, но холодный воздух успел ворваться в комнату, прошелся по столу, даже ваза слегка покачнулась. К воскресному обеду было все готово. Расстелена красивая золотистая скатерть, в кружок стояли белые с коричневым рисунком тарелки, и возле каждой, как и положено, ложка, вилка, нож. Асин муж Никита Иванович до сих пор путался, с какой стороны должны располагаться приборы, и каждый раз, когда видел это на своем домашнем столе, чертыхался. Накрахмаленные салфетки были сложены в форме колпачков и уголком касались стаканов, предназначенных для напитков. В центре стола сгруппировались солонка, перечница, горчичница и бутылочки с уксусом и подсолнечным маслом. Завершала композицию хрустальная ваза с цветами. «Ася, ты опять праздничную трапезу устроила. Что это за вилка с двумя зубцами?» «Никит, мы же договаривались, что по воскресеньям в нашей семье праздничный обед». «Договаривались, но мне кажется, что семейный обед – это обязательно на кухне, за любимым столиком, а не здесь, в гостиной при всем параде». «Салфеток-то понаставила. Даже я так сильно не обляпаюсь, не то что ребенок». «Дочь», – поправила Ася, – «Рита теперь наша дочь». «Пожалуйста, будь с ней поласковей. Воскресные обеды я делаю специально праздничными, чтобы Рита запомнила, что в нашей семье есть такая хорошая традиция всем собираться в воскресенье за столом, разговаривать, общаться». «Ну-ну», — скривился Никита, — «никогда так пышно не обедали. Мне кажется, что ты искусственно все это делаешь. Семья должна жить естественным образом, без напряжения». «А что тебя напрягает?» «Я тебе уже сказал. Помпезный обед, его ненатуральность. Я бы лучше спокойно щи на кухне похлебал. А сейчас чавкать нельзя, хлюпать и шваркать тоже. Ну какое это удовольствие!» «Ты прекрасно знаешь, как я стараюсь для вас». «А оно надо, Ася! С тех пор, как Ритка у нас появилась, просто сгустки негативной энергии летают по квартире. От твоего старания, между прочим». Ася хотела возразить, но хлопнула входная дверь, и на пороге появилась второклассница Маргарита. Ее новое пальто было испачкано в грязи, красная шапка надета на бок, зато щеки пылали розовой краской. И она широко улыбалась, явно пребывая в отличном настроении. «Риточка, ты не замерзла?» «Нет, все хорошо, только еще так хотелось погулять. И пальто вот измазалось в чем-то, мальчишки меня толкнули». Рита еще не знала, как называть тетеньку и дяденьку, у которых она жила. Слово «мама» как-то не выговаривалось, и Рита пока никак не называла Асю и Никиту. «Ну что ты с этими мальчишками связываешься?» — хлопотала Ася. «Да, пальто надо чистить. Раздевайся, доченька, будем обедать». «Я не голодная». «Ну как же не голодная? Промялась на улице. Папа ждет. Мой руки и за стол. Сегодня воскресенье, а значит, у нас праздничный обед». «А какой праздник мы отмечаем?» «Ритуля, мы каждое воскресенье так обедаем. Вся семья собирается за столом. Готовность 5 минут, мы с папой ждем». У Аси и Никиты не было детей. Такое вот выпало им испытание. Они очень переживали по этому поводу. Ася лежала в различных клиниках, обследовалась, консультировалась у столичных светил, но врачи не находили в ее организме никаких отклонений. Современная медицина никак не решала проблему их семьи. Надежда иметь ребенка таяла с годами. Никита с головой ушел в работу, мотался по командировкам, даже в выходные брал документы домой, домой и не выходил часами из комнаты. Ася проверяла тетрадки, готовилась к занятиям. Встречались только вечером, вместе пили чай. «Давай рванем в отпуск. Мне дают целых 2 недели», — вдруг сказал Никита. «Никит», — она обдумывала каждое слово, — «отпуск не проблема. Оформлю, тем более через несколько дней каникулы в школе. Давай потратим отпуск, чтобы познакомиться с детским домом. Давай возьмем ребенка, Никит». «Ась, ты уверена? Когда нет своего ребенка, это проблема. Но когда берешь чужого, проблема вдвойне». «Никит, я не могу больше». Она заплакала. «Не могу ходить по больницам, умоляюще заглядывать в глаза врачей, десятки раз сдавать одни и те же анализы. Что делать, если нам такая планида выпала?» «Ася, основная нагрузка с ребенком будет на тебе. Ты хорошо подумала. Это не собачонку завести. Назад не сдашь. Это пожизненно, Ася. Навсегда». «Хорошо, хорошо», — она уткнулась в плечо мужу. «Никитка, милый мой, я хорошо подумала, и у нас будет настоящая семья, ведь жизнь без детей бессмысленна». Детский дом, расположенный на окраине города, был переполнен, и директор, красивая дама с печальными глазами, перечислила все документы, которые необходимы для усыновления. «Здесь много тонкостей. Если будут вопросы, обращайтесь. Обязательно поможем. Рассчитывайте на наш коллектив и на отдел опеки. Мы делаем для детей многое, но заменить им полноценную семью не можем и всегда рады тем, кто решил усыновить ребенка. Наше решение серьезное». Ася сияла, как начищенный пятак. Она собиралась в детский дом, как на праздник. Сделала стрижку, маникюр, купила новое платье. Никита был слегка угрюм и, казалось, радости жены не разделял, но Ася этого не замечала. «А дети у вас здоровые?» – буркнул Никита. Глаза директрисы стали еще печальней. «Абсолютно здоровых детей у нас не бывает. У всех надломленная психика, детский дом все-таки. В большинстве от них когда-то отказались родители, и ребенок уже этим травмирован. Жизнь ребенка в детском доме, как бы мы ни старались, нельзя назвать счастливой. Как опытный педагог скажу, что многие болезни имеют психосоматическую природу и исчезают после того, как ребенок от нас попадает в нормальную семейную обстановку. Вы хотите ребенка какого возраста? 3-летку или постарше? А можно на детей посмотреть?» – спросила Ася. «Рано еще, конечно, но вы, похоже, люди серьезные. Давайте пока из окна. Там старшая группа гуляет». Детская площадка детдома была расположена рядом с детским садом, только узкая дорожка разделяла 2 совсем не похожих заведения. За желтым забором играли дети, которых вечером мама и папа заберут домой. За коричневым – другие государственные дети, а значит, ничьи. Они подошли к окну. На детской площадке копошилась пестрая стайка. Один мальчик стучал ведром по забору, остальные копались в песке и строили замок с круглыми башенками, извилистыми стенами и большой лестницей. И тут Ася увидела Ритку. Девочка стояла у калитки, и было в ее маленькой фигурке столько скорби и печали, что у женщины дрогнуло сердце. «А вот девочка стоит у забора. Это кто?» «Ее зовут Маргарита. Наверное, этого ребенка я как раз брать не советую. Риту привезли к нам из дома малютки. Ее оставила в роддоме мать, студентка. Побоялась, что не потянет ребенка одна. Риту уже брали в одну семью, как оказалось, временно. Потом вернули назад. Воспитатели еле привели ее в чувство. Больше экспериментов не надо. Очень своеобразная девочка, эмоциональная, сложная. Я не советую». «А почему девочку вернули?» – спросил Никита. Родители оказались не готовы, такое в нашей практике бывает. Приемного отца посадили в тюрьму за кражу, приемная мать осталась одна. Кто же такое предвидит? Ася и Никита шли из детского дома в подавленном состоянии и с чувством тревоги. Новая стрижка Аси растрепалась, но это было сейчас совсем не важно. «Никита, давай возьмем Риту. Я ее чувствую, понимаешь?» «Ася, через окно, что ли, чувствуешь? Ты слышала, что сказала директриса? Не советует она. Никита, давай возьмем Риту. Я никого не хочу, кроме Риты», — умоляла Ася. Никита молча пожал плечами. Он очень жалел жену и спорить с ней не собирался. Ее слово было решающим.